Вот они поели. Андрей говорит: «Ну, прибирай все, да пойдем со мной». Пошел Андрей из избенки, оглянулся. «Сват Наум, ты здесь?» «Здесь. Не бойся, я от тебя не отстану». Дошел Андрей до огненной реки. Там его дожидается лягушка. — Добрый молодец! Нашел ты то, не знаю что! — Нашел, бабушка! — Садись на меня! Андрей опять сел на нее. Лягушка начала раздуваться, раздулась, скакнула и перенесла его через огненную реку. Тут он лягушку-скакушку поблагодарил и пошел путем дорогою в свое царство. Идет, идет, обернется. — Сват Наум, ты здесь? — Здесь. Не бойся, я от тебя не отстану. Шел, шел Андрей. Дорога далека. Прибились его резвые ноги, опустились его белые руки. — Эх, — говорит, — да чего же я уморился? А сват Наум ему: — Что же ты мне давно не сказал? Я бы тебя живо на место доставил. Подхватил Андрея буйный вихрь и понес. Горы и леса, города и деревни так внизу и мелькают. Летит Андрей над глубоким морем, и стало ему страшно. «Сват Наум, передохнуть бы!» Сразу ветер ослаб, и Андрей стал спускаться на море. Глядит, где шумели одни синие волны, появился островок. На островке стоит дворец с золотой крышей, кругом сад прекрасный. Сват Наум говорит Андрею: — Отдыхай, ешь, пей, да на море поглядывай. Будут плыть мимо три купеческих корабля. Ты купцов зазови, да угости, употчивай хорошенько. У них есть три диковинки. Ты меня променяй на эти диковинки. Не бойся, я к тебе назад вернусь. Долго ли, коротко ли, с западной стороны плывут три корабля. Корабельщики увидали остров, на нем дворец с золотой крышей и кругом сад прекрасный. — Что за чудо? — говорят. — Сколько раз мы тут плавали, ничего, кроме синего моря, не видели. Давай пристанем. Три корабля бросили якори, три купца-корабельщика сели на легкую лодочку, поплыли к острову. А уж Андрей-стрелок их встречает. — Пожалуйте, дорогие гости! Купцы-корабельщики идут, дивуются. На тереме крыша, как жар горит, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные звери прыгают. — Скажи, добрый человек, кто здесь выстроил это чудо чудное? — Мой слуга, сват Наум, в одну ночь построил. Андрей повел гостей в терем. — Эй, сват Наум! Собери-ка нам попить, поесть. Откуда ни возьмись, явился накрытый стол, а на нем вина и кушанье, чего душа захочет. Купцы-корабельщики только ахают. — Давай, — говорят, — добрый молодец, меняться. Уступи нам своего слугу, свата Наума. Возьми у нас за него любую диковинку. Отчего ж не поменяться? А каковы будут ваши диковинки? Один купец вынимает из-за пазухи дубинку. Ей только скажи: ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку. Дубинка сама начнет колотить, какому хочешь силачу, обломает бока. Другой купец вынимает из-под полы топор. Повернул его обухом кверху, топор сам начал тяпать. Тяп да ляп, вышел корабль. Тяп да ляп, Еще корабль? С парусами, с пушками, с храбрыми моряками. Корабли плывут, пушки палят, храбрые моряки приказа спрашивают. Повернул топор обухом вниз, сразу корабли пропали, словно их и не было. Третий купец вынул из кармана дудку. Задудел, войско появилось, и конница, и пехота с ружьями, с пушками. Войска идут, музыка гремит, знамена развиваются, всадники скачут, приказа спрашивают. Купец задудел с другого конца в дудку, и нет ничего, все пропало. Андрей Стрелок говорит: «Хороши ваши диковинки, да моя стоит дороже. Хотите меняться? Отдавайте мне за моего слугу свата Наума все три диковинки». «Немного ли будет?» «Как знаете, иначе меняться не стану». Купцы думали, думали. «На что нам дубинка, топор да дудка? Лучше поменяться? Со сватом Наумом будем безо всякой заботы день и ночь и сыты, и пьяны». Отдали купцы-корабельщики Андрею дубинку, топор и дудку и кричат: «Эй, сват Наум, мы тебя берем с собой. Будешь нам служить верой и правдой?» Отвечает им невидимый голос: «Отчего не служить? Мне все равно, у кого не жить». Купцы-корабельщики вернулись на свои корабли и давай пировать. Пьют, едят, знай, покрикивают: «Сват Наум, поворачивайся, давай того, давай этого». Перепились все допьяно, где сидели, там и спать повалились. А Стрелок сидит один в тереме, пригорюнился. «Эх, — думает, — где ты теперь, мой верный слуга, сват Наум?» «Я здесь. Чего надобно?» Андрей обрадовался. «Сват Наум, не пора ли нам на родную сторонушку, к молодой жене? Отнеси меня домой!» Опять подхватил Андрея вихрь и понес в его царство, на родную сторону. А купцы проснулись, и захотелось им опохмелиться. «Эй, сват Наум, собери-ка нам попить, поесть, живо поворачивайся!» Сколько ни звали, ни кричали, все нет толку. Глядят, и острова нет. На месте его шумят одни синие волны. Погоревали купцы-корабельщики. «Эх, надул нас недобрый человек!» Да делать нечего. Подняли паруса и поплыли, куда им было надобно. А Андрей Стрелок прилетел на родимую сторону, опустился возле своего домишки, смотрит, вместо домишки обгорелая труба торчит. Повесил он голову ниже плеч и пошел из города на синее море, на пустое место. Сел и сидит. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетает сизая горлица, ударилась об землю и обратилась его молодой женой, Марьей Царевной. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, друг другу рассказывать. Марья Царевна рассказала: «С той поры, как ты из дома ушел, я сизой горлицей летаю по лесам и по рощам. Царь три раза за мной посылал, да меня не нашли и домишко сожгли». Андрей говорит: «Сват Наум, нельзя ли нам на пустом месте у синего моря дворец поставить?» «Отчего нельзя? Сейчас будет исполнено». Не успели оглянуться, и дворец поспел. «Да такой славный, лучше царского! Кругом зеленый сад, на деревьях птицы поют, по дорожкам чудные звери скачут. Взошли Андрей-стрелок с Марьей-царевной во дворец, сели у окошка и разговаривают, друг на друга любуются. Живут, горе не знают, и день, и другой, и третий. А царь в то время поехал на охоту на Синее море и видит, на том месте, где ничего не было, стоит дворец. — Какой невежа! Без спросу вздумал на моей земле строиться! Побежали гонцы, все разведали и докладывают царю, что тот дворец поставлен Андреем-стрелком, и живет он в нем с молодой женой Марьей-царевной. И еще пуще разгневался царь. Посылает узнать, ходил ли Андрей туда, не знаю куда, принес ли то, не знаю что. Побежали гонцы, разведали и докладывают. Андрей-стрелок ходил туда, не знаю куда, и добыл то, не знаю что. Тут царь и совсем осерчал. Приказал собрать войско, идти на взморье, тот дворец разорить дотла, а самого Андрея-стрелка и Марью-царевну предать лютой смерти. Увидел Андрей, что идет на него сильное войско. Скорее схватил топор, повернул его обухом кверху. Топор тяп да ляп, стоит на море корабль. Опять тяп да ляп, стоит другой корабль. 100 раз тяпнул, 100 кораблей поплыло по Синему морю. Андрей вынул дудку, задудел, появилось войско, и конница, и пехота с пушками, со знаменами. Начальники скачут, приказа ждут. Андрей приказал начинать сражение. Музыка заиграла, барабаны ударили, полки двинулись. Пехота ломит царских солдат, конница скачет, в плен забирает, а со 100 кораблей пушки так и бьют по столичному городу. Царь видит, войско его бежит. Кинулся сам к войску останавливать. Тут Андрей вынул дубинку. — Ну-ка, дубинка, обломай бока этому царю! Дубинка сама пошла колесом, с конца на конец перекидывается по чистому полю, нагнала царя и ударила его в лоб, убила до смерти. Тут и сражению конец пришел. Повалил из города народ и стал просить Андрея-стрелка, чтобы взял он в свои руки все государство. Андрей спорить не стал, устроил пир на весь мир, и вместе с Марьей-царевной правил он этим царством до глубокой старости.